Ты этого не знаешь. Клодия выложила свинину на сковородку. Не знаю, но могу поспорить, что это так. Даже если они в разводе, он все равно будет стараться компенсировать ей отсутствие матери. Особенно, если развод произошел по его вине. Уверена, что он дает ей кучу денег на карманные расходы, сколько душе угодно. И каждое ее желание сразу же исполняется. Клодия добавила перец и лук и стала перемешивать содержимое сковородки. Наверное, но у него на нее не хватает времени. Похоже, его работа требует полной отдачи. И еще она все время разъезжает на такси за его счет. Повезло соплячке. Кейт засыпала в кипящую воду китайскую лапшу. «Значит, возвращаешься к роли соблазнительной Натали», — ухмыльнувшись, сказала она. «Если повезет, то это скоро закончится. Рождество на носу, а ты знаешь, что это значит?» «Вечеринки», — простонала Клодия. «Все конторы полны идиотов, ломающих головы над тем, как бы придать пикантность рождественскому сборищу бухгалтерского отдела. Райан ждет меня завтра у себя в офисе, и я с ужасом думаю об этом. Уверена, что к нему уже поступили заказы, и эта жаба будет во весь рот ухмыляться, предвкушая удовольствие». Наутро, когда она вошла в офис, ей не сразу удалось увидеть физиономию Райана, потому что ее покрывал последний номер журнала для автогонщиков. Ноги его покоились на столе рядом с коробкой с гамбургерами. «Опаздываешь», — пробурчал кузен, — «а ты разговариваешь с набитым ртом». Райан зачавкал громче, чтобы разозлить ее окончательно. Нашел потрясающую машину, Porsche Carrera, принадлежавшую двум очень аккуратным леди. Клодия повесила куртку на спинку стула. «Райан, кто застрахует твой Porsche после того, как ты угробил три машины подряд?» «У меня приятель, знакомый с одним ловким страховым агентом». С полным ртом он невнятно добавил. Так и знал, что с этим гамбургером что-то не в порядке. Корнишонов не хватает. Ты не могла бы сбегать в магазинчик на углу и... Не испытывай мое терпение, Райан. Как хочешь. Все равно придется попросить тебя подменить меня в офисе. Я ухожу домой поспать. Но у нас в таком случае останется всего два водителя. Тяжелый случай, но у меня была очень напряженная ночь. Он подмигнул, надеясь вогнать ее в краску. С глупышкой Белиндой. Клодия подняла глаза к небу. «Райан, меня не интересует твоя омерзительная сексуальная жизнь. Но ответь мне, как ты собираешься завоевывать солидную клиентуру, если уходишь спать, когда людям нужны машины?» Кузен придал своему лицу отработанное выражение оскорбленной невинности. «Я не могу отвечать за безопасность пассажиров, если вымотался, как заезженный конь. Ты, наверное, представить себе не можешь, как утомляет человека ночь по-настоящему необузданного секса. К твоему сведению, за один час полноценного неистового секса столько же калорий, сколько за участие в лондонском марафоне, не говоря уже о нескольких часах обалденного...» «Райан, хочешь, я тебе кое-что скажу?» — спросила Клодия, сложив на груди руки и с жалостью поглядывая на него. «Один психолог сказал мне как-то раз, что мужчины, хвастающиеся своей богатой сексуальной жизнью, обычно либо импотенты, либо никудышные любовники.